Глава 10. Лишь впоследствии я понял, что только для меня было неожиданным решение Адели и Кондрата соединиться. Я слишком ушел в конструирование и наладку ротонового генератора и проглядел, что совершается с тремя друзьями. Конечно, я знал, что Кондрат нравится Адели. Она этого не скрывала, но ведь и я ей когда-то нравился, и Эдуард ей нравился. У меня иногда появлялась мысль, что она выберет Эдуарда. Я говорю «она», а не «он», подразумевая под «он» меня, Эдуарда, Кондрата, ибо все мы могли лишь подчиниться или не подчиниться, решала она одна. И ни мгновения не сомневалась, кого выберет, тот и будет. Было сумрачное осеннее утро, был тяжкий день, шел монтаж оборудования, и уже не помню, светило ли в тот день солнце, лил ли дождь, шастал ли по деревьям сухой ветер. И был вечер, когда мы, наконец, распрямили спины и подумали об отдыхе. Мы, трое мужчин, сидели на диване у Кондрата, а Адель раздала нам бутерброды и бутылочки с апельсиновым соком. Потом она подвинула к дивану стул, села перед нами и сказала: «Ребята, имею сообщение. Мы с Кондратом поженимся». Хорошо помню, что сразу обернулся к Кондрату. Он побагровел, низко опустил голову, дышал прерывисто, так волновался. Она улыбалась. У нее была, да и теперь бывает, удивительная улыбка, та самая, какую предки называли пленительной. Эдуард пробурчал: «Поздравляю обоих». Адель поглядела на меня. Из миловидной она вдруг стала красавицей. От нее трудно было оторвать взгляд. «Почему ты молчишь, Мартын? У тебя есть возражения?» Я, наконец, обрел голос. «Какие могут быть возражения? Я рад за тебя и Кондрата». Эдуард попробовал благопристойно пошутить. «Очень жаль, конечно, что ты выбрала не меня, Адочка, но против рожна не попрешь. В смысле, насильно мил не будешь. Такова печальная истина, установленная тысячелетними изысканиями человечества. Мы с Мартыном примиряемся с нашей горькой участью, в смысле, счастливы вашим счастьем. Какие нести подарки на свадьбу?» «Только один. Хорошее настроение». «Хорошее настроение обеспечим. За вас, молодожены!» И мы чокнулись бутылочками с апельсиновым соком. В эту ночь я дежурил. Адель и Кондрат ушли, Эдуард остался мне помогать. Мы работали и говорили всю ночь. Эдуард не скрывал, что подавлен. Он признался, что влюблен в Адель со встречи на лекции про хаски. Я сказал, что он умело камуфлировал свое чувство дружескими шуточками. Неужели так и не открылся ей? А что было открывать? Тебе и Кондрату, чтоб поняли, нужно подробно растолковать, желательно с приложением формул и чертежей. А она чужие чувства ощущает без слов, всем существом резонирует на них. На твою любовь не прорезонировала, Эдуард? На твою тоже. И что до тебя, правильно поступила. Почему такая дискриминация моих чувств? Не дискриминация, понимание. Не сердись, я от души. Ты ведь кто? Фанатик науки, вот твоя натура. Куда больший фанатик, чем сам Кондрат. Адель с тобой не могла быть счастливой, ибо чувствовала бы себя как бы при тебе. Придаток к научным исследованиям, красочная деталь в семейном пейзаже, который сам по себе второстепенен. Не, такая судьба не для нее. С тобой у нее была бы иная судьба? Можешь не сомневаться. Видишь ли, Мартын, мы с Адой вовсе не гении, хоть и пыжимся. Новую главу в науке не обозначат ни ее, ни моим именем. Мы всегда будем при вас, при Кондрате и при тебе. Это не значит, что я уже объявляю вас научными исполинами. Но вы можете, если повезет, вырасти в исполинов. Мы — нет. Улавливаешь разницу? Вот почему для меня Адель совсем иное, чем для вас. Короче, ты в нее по-настоящему влюблен. Настоящая, не настоящая. А какая еще может быть любовь, кроме настоящей? Тогда объясни все-таки, Почему она не отрезонировала благожелательно на твое чувство, которое сулит ей счастливую судьбу? Почему вдруг покорилась желанию Кондрата взять ее в жены? Сам же говоришь, что он не будет ей хорошим мужем, и она не может этого не чувствовать. Мартын, знаешь главную страсть Адели? Она честолюбива. Вот доминанта ее характера. Все мы честолюбивы. По-иному. Для тебя и Кондрата слава — признание важности ваших работ, признание их научного значения. Вы гордитесь ими, а не собой. А для нее слава — признание ее собственного значения. Результаты, принесшие ей славу, не просто открыты ею, а она сама раскрыта в них. Они лишь ее иновыражение. Тебе понятен этот философский термин «иновыражение»? Я плохой философ, с этим ничего не поделаешь. Значит, она сошлась с Кондратом ради будущей славы? Но слава, если будет, равно осенит нас всех. И раз так, то Адели должна быть дороже близость с тобой, ибо ты сильнее любишь ее. Не всех одинаково осеняет слава. Больше всех ее достойны вы с Кондратом. Я считаю, что ты крупнее, чем Кондрат, но она уверена в обратном. И я уверен в обратном. Это не мешает мне спокойно спать, когда есть возможность выспаться. Эдуард, а тебе не приходило в голову, что Адель попросту влюбилась в него? С людьми иногда это бывает. Влюбляются. Вот и она влюбилась в Кондрата. С нами дружит, а его полюбила. Эдуард покачал головой. Если бы так. С ее любовью к другому человеку, особенно к Кондрату, я бы примирился. Во всех нас угнездилось уважение к любви без разума и расчета. В старину говорили «любовь зла, полюбишь и козла». В необоснованности любви угадывали ее силу, это не могло не трогать, но нет любви. Аделью командует честолюбие, а не страсть. Мы помолчали. Я проверял монтажную схему ротонового генератора. Эдуард отмечал силу импульсов при включении. Потом он сказал, «Только для тебя, Мартын, раз уж исповедуюсь. Валяй. Дальше меня твоя исповедь не уйдет. Адель, конечно, будет изображать семейное счастье. Видеть это, боюсь, выше моих сил. Устроишь сцены ревности? Поссоришься с Кондратом? Хорошо бы, — сказал он с сожалением. На кулачках, либо на шпагах. В старину бытовали неплохие способы эффективно решать личные проблемы. Да не модно ныне. Нет, я выбрал другой путь. И в буквальном смысле путь улечу с земли. Ты рехнулся, Эдуард. Уйти перед успехом? Когда каждый так нужен в общем деле. До успеха не скоро. И во время монтажа и пуска я менее всех нужен. Мне отведено Кондратом и тобой внедрение результатов, а не эксперименты. Катастрофы не будет, если я на год откомандируюсь на другую планету. Год — срок достаточный для излечения больной души. Особенно, если болезнь не смертельная. Он засмеялся. Друг мой Мартын, ты разишь безошибочно. Самоубийство от любви — давно пройденный этап человеческой истории. Куда же ты откомандировываешься? В планетную систему Цереры, в смысле на Гарпию. Я уставился на него. Среди новооткрытых планет не было страшнее Гарпии. И грозное ее название отвечало обстановке. На ней обитали существа, похожие на мифических гарпий. Там же война. Эдуард пожал плечами. Ну и что? Если война, повоюю. Но там погибают наши астронавты. Такого страшилища, как гарпия, надо избегать. Он не преминул поострить. Люди обычно погибают в постелях, Мартын. Но я еще не встречал человека, который на этом основании избегал бы постели. Мы посмеялись. Потом я сказал, когда собираешься улететь? После их свадьбы. Не сразу, чтобы они не связали с ней мой отъезд. Буду аргументировать, что временно мое присутствие не обязательно, поэтому хочу поразмять мускулы и поднакопить житейского опыта. Крепко надеюсь, что ты меня, во-первых, не выдашь, а во-вторых, поддержишь просьбу. Я пообещал. Во-первых, не выдам, во-вторых, поддержу.